Собравшись у полицмейстера, чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле, назначение нового генерал-губернатора и эти полученные бумаги такого серьезного содержания, и эти бог знает какие слухи, все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделали заметно просторней. Все подалось. И председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись, как и везде бывает, кое-кто неробкого десятка, которые не теряли присутствие духа, но их было весьма немного. Почтмейстер один только. Знаем мы вас, генерал-губернатор. У вас, может быть, 3-4 переменится, а я вот уже 30 лет, сударь мой, сижу на одном месте. Хорошо тебе, Шпрехензидеч Иван Андреевич. У тебя дело почтовое. Принять да отправить экспедицию. Разве только надуешь, заперши присутствие часом раньше, да возьмешь с опоздавшего купца за прием письма в неуказанное время. Или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать. Тут, конечно, всякий будет святой. А вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку. Так что вот и не хочешь брать, а он сам сует. Ой, ну тебе, разумеется, спалагаря. У тебя один сынишка, а тут брат Прасковью Федоровну наделил Бог такую благодатью, что год то несет. Либо Проскушку, либо Петрушку. Тут, брат, другое запоешь. Так говорили чиновники. А можно ли в самом деле устоять против черта? Об этом судить не авторское дело. В собравшемся на сей раз совете очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком. Вообще мы как-то не создались для представительных заседаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если в них нет одной главы, управляющей всем, присутствует припорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это. Видно, уже народ такой. Только и удаются те совещания, которые составляются для того, чтобы помутить или пообедать, как то клубы и всякие воксалы на немецкую ногу. А готовность на всякую минуту есть, пожалуй, на все. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общество. Благотворительные, поощрительные и не весть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит от того, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что все сделано. Например, затеявши какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас во знаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым сановникам города. Разумеется, наполовину всех пожертвованных сумм. На остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира с отоплением и сторожами, а затем и остается всей суммы для бедных – 5 рублей с полтиною. Да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собой, и всякий сует какую-нибудь свою куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание было совершенно другого рода. Оно образовалось вследствие необходимости. Не о каких-либо бедных или посторонних шло дело. Дело касалось всякого чиновника лично. Дело касалось беды, всем равно грозившей. Господа, тут все ясно. Чичиков – делатель государственных ассигнаций. Может быть, и не делатель. Я, господа, уверен, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии. Впрочем, черт его знает, на лбу ведь не прочтешь. Уж точно, Чичиков не переодетый разбойник. У него и наружность сама по себе уже благонамеренна. И в разговорах его ничего нет такого, чтобы показывало человека с буйными поступками.

Тогда без сомнения будут сделаны распоряжения насчет раненых. А без монаршей воли я ничего не могу сделать. Поклон, понимаете? И прощайте. Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самым неопределенным. Он-то уж думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги. На тебе, голубчик, пей да веселись, а вместо того ему приказано ждать, да и время не назначено. Вот он с совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой, и хвост у него между ног и уши повесил. Ну нет, пойду в другой раз. Объясню, что последний кусок доедаю. Не поможете, должен умереть с голода. Словом, приходит он, сударь мой, опять на дворцовую набережную. Нельзя! Не принимает. Приходите завтра. На другой день тоже. А швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него и синюх-то, понимаете, уж остается только одна в кармане. То бывало едал щи, говядины кусок, а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый да хлеба на 2 гроша. Словом, голодает бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо этого какого-нибудь ресторана, повар там. Можете себе представить, иностранец, француз, эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское. Фартук белизной равный снегам, работает там фензер какой-нибудь. Котлетки с трюфелями, словом, рассупе деликатес такой, что просто себя то съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо милютинских лавок, там из окна выглядывает в некотором роде семга эдкая. Вишенки по 5 рублей штучка, арбуз громадище, дилижанс эдкой высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил 100 рублей, словом. На всяком шагу соблазн такой, слюньки текут, а он слышит между тем все. Завтра! Наконец сделалось бедняги в некотором роде и не втерпешь. Решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель. И там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул своей деревяшкой приемным. Вельможа по обыкновению выходит. Зачем вы? А, ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения. Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имея куска хлеба. Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать. Старайтесь покамест помочь себе сами. Ищите сами средства. Но ваше высокопревосходительство, сами можете судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги. Ну, согласитесь, я не могу вас содержать на свой счет. У меня много раненых, все они имеют равное право. Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что его монаршая милость вас не оставит. Но ваше высокопревосходительство, я не могу ждать! Вельможа, понимаете, сделалось уже досадно. В самом деле. Тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний, дела, так сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения. Минута упущения, может быть, важна. А тут еще привязался сбоку неотвязный черт. Извините, мне некогда. Меня ждут дела важнее ваших. Напоминает способом в некотором роде тонким, что пора, наконец, и выйти. Как хотите, ваше высокопревосходительство. Не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию. Ну, можете представить? Отвечать таким образом вельможе, которому стоит только слово, так вот уже полетел вверх тарашки, так что и черт тебя не отыщет. Тут, если нашему брату, скажем, чиновник, одним чином поменьше подобный, только же и грубость. Ну, а там размер каков генерал-аншеф или какой-нибудь капитан Копейкин. 90 рублей и нуль. Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд, огнестрельное оружие, души уж нет, она уж ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, не с места, стоит, как вкопанный. Что же вы? И принял его генерал, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво. Иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы после того улица вверх ногами. Хорошо. Если вам здесь дорого жить, и вы не можете в столице покойно ожидать решений вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря, препроводить его на место жительства. А фельдъегер уж там, понимаете, и стоит. Трехоршинный мужичина какой-нибудь, ручище у него, можете вообразить, самой натурой устроено для ямщиков, словом, дантист эткой. От того раба Божия схватили, сударь мой, да в тележку, да с фельдъегерем. Ну, по крайней мере, не нужно платить прогонов. Спасибо и за то. Вот он, сударь мой, едет на фельдъегере, да едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе. Ага. Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, хорошо. Я найду средства. Ну уж, как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдкую лету, как называют поэты. Но позвольте, господа, позвольте, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно. Но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников. И атаман-то этой шайки был, сударь мой, никто другой. Только позволь, Иван Андреевич, ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги. А у Чичикова... Ах, я телятина! Ах, как мне это некоторым образом сразу в голову не пришло. Вот ж не зря говорят, сударь мой, русский человек задним умом крепок. Впрочем, в Англии, знаете, очень усовершенствована механика. И по газетам видно, как один изобрел, можете себе представить, деревянные ноги. И ноги эти, сударь мой, при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили человека бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было. Ну, ты, брат, хватило уж слишком далеко. Господа, а не есть ли Чичиков переодетый Наполеон? Как Наполеон? Какой Наполеон? Наполеон! А такой! Англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна. Даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку. И под собакой, разумеется, Наполеон. Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку. И вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены. И вот он теперь и пробирается в Россию. Чичиков. А в самом деле вовсе не Чичиков. Алексей Иванович, а ведь лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Не знаю. Но, господа, я служил в компании 12-го года и лично видел Наполеона. Да? Не могу не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова. Не может быть! А как же это? И складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать, чтобы слишком толст. Однако же не так, чтоб тонок. Как есть Наполеон! Чичиков, Наполеон! Наполеон! Наполеон! Может быть, некоторые назовут все это невероятным. Автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным. Но, как на беду, все именно произошло так, как рассказывается. И тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые 8 лет заклятыми политиками. Московские ведомости и сын Отечества зачитывались немилосердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, негодных ни на какое употребление. Вместо вопросов «почем, батюшка, продали меру овса?», «как воспользовались вчерашней порошей?» говорили «а что пишут в газетах? Не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже 3 года сидевшего в остроге. Пророк пришел неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшимся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи за 6 стенами и 7 морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал как следует во строк, но тем не менее дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом, и зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение. Многие даже открыли в нем апокалипсические цифры. И так, ничего нет удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте. Скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уже чересчур рысисто и что все это не то. Господа, а не худо бы еще раз спросить хорошенько Ноздрева? Верно. Он же первый вынес историю о мертвых душах и в каких-то тесных отношениях с Чичиковым. Да. Уж Ноздрев-то без сомнения знает кое-что из обстоятельств его жизни. Странные люди эти господа чиновники. Ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, а между тем именно прибегнули к нему. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не 4 пуда, если даже не целых 5. Но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились, наконец, за Ноздрева. Полицмейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и квартальный побежал на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом. Целые 4 дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко. Словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности. Оно состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работа оставалась еще, по крайней мере, на 2 недели. Ноздрев был очень рассержен за то, что потревожили его уединение, но когда прочитал в записке городничего, что может случиться поживо, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту же минуту, оделся как попало и отправился к ним. Да, мне ли не знать, господа? Да, Чичиков накупил мертвых душ на 10 тысяч. Ты, я сам продал ему, потому что не вижу причины, почему не продать. Да не шпион ли он? И не старается ли что-нибудь разведать? Шпион? Ей-богу, шпион! Верите ли, его еще в школе, мы же с ним вместе учились, называли фискалом. За это товарищи, ну, в том числе и я, несколько его поизмяли. Так поизмяли, что нужно было потом приставить к одним вискам 240 пиявок. То есть Ноздрев хотел было сказать 40, но 200 сказалось как-то само собою. А не делатель ли он фальшивых бумажек? Делатель, да, да как необыкновенно ловок, подлец. Ведь однажды узнали, что в его доме находилось на 2 миллиона фальшивых ассигнаций. Опечатали дом его и приставили караул. На каждую дверь по 2 солдата. Так Чичиков, вы не поверите, переменил их все в одну ночь. А? Ей-богу, так переменил, что на другой день, когда сняли печати, увидали, что все были ассигнации настоящие. А точно ли Чичиков имел намерение увести дочь его превосходительства губернатора? Точно! Ей-богу, имел! Ага. А правда ли, господин Ноздрев, что вы сами взялись помогать и участвовать в этом деле? Так помогал! Помогал! Еще как помогал! Если бы не я, то не вышло бы ничего. Вы не поверите, господа. Приходская церковь деревни Трухмачевка, поп отец Сидор, за венчание 75 рублей. И то поп не согласился бы, если бы я не припугнул, что донесу на него, что перевенчал лобазника Михайла на куме. Да я Чичикову по дружбе уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. И... Господин Ноздрев, а возможно ли, что Чичиков Наполеон? Возможно. Потому что Чичиков, господа, и есть Наполеон. Верите ли, еще в школе было подозрительно, когда он встает... Тут Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия. Так что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь. Черт знает, что такое. Да уж... Как с быком не биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде. И решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода создание человек. Мудр, умен и толков бывает во всем, что касается других, а не себя. Какими осмотрительными твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни. Экая расторопная голова, кричит толпа. Какой неколебимый характер! А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни. Куды делся характер? Весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок или просто фитюк, как называет Ноздрев. Все эти толки, мнения и слухи неизвестно по какой причине больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедший домой, стал думать, и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только соболезнованием узнали, что у покойника была точно душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появление смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке. Тот, кто еще не так давно ходил, двигался,

пристали ко мне. Да я за тебя горой наговорил им, что с тобой учился и отца знал. Ну и уж нечего говорить, слил им пулю порядочную. Я делаю фальшивые бумажки? Угу. Зачем ты, однако, ж так напугал их? Они, черт знает, с ума сошли со страху. Нарядили тебя в разбойники и в шпионы. Ну, а прокурор со спугу умер. Завтра будет погребение. Ты не будешь? Нет? А они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло. А я насчет генерал-губернатора такого мнения, что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного балла. Да ведь этим что же, а? А ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако ж, Чичиков, рискованное дело затеял. Какое рискованное дело? Да увести губернаторскую дочку. Да ты... Я, признаюсь, ждал этого. Ей-богу, ждал. В первый раз, как только увидел вас вместе на бале. Ну уж думай себе. Чичиков-то. Верно, недаром. Да впрочем, напрасно ты сделал такой выбор. Я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна родственница Бикусова, сестры его дочери. Так вот аж девушка. Можно сказать... Чудо, Калинко! Да что ты? Что ты путаешь? Как увести губернаторскую дочку? Что ты? Ну, полно, брат. Экой скрытный ты человек. Я, признаюсь, к тебе с тем и пришел. Изволь, я готов тебе помогать. Так и быть. Подержу венец тебе. Коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором. Ты должен мне дать 3000 взаймы. Нужны, брат, хоть зарежь. В продолжении всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он все это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиной будто бы он, приезд генерал-губернатора, все это навело на него порядочный испуг. Ну уж, коли пошло на то, так мешкать более нечего. Нужно отсюда убираться поскорее. Он постарался сбыть поскорее Ноздрева, призвал к себе тот же час Селифана. Селифан! Ась! Будь, брат, готов на заре, чтобы завтра же в 6:00 утра выехать из города непременно, и чтобы все было пересмотрено и бричка подмазана. Слушай, Павел Иванович! Селифан остановился, однако ж, несколько времени у дверей, не двигаясь с места. Петрушка! А-а-а. Выдвинь из-под кровати чемодан. Чемодан покрылся уже порядочно пылью. Чичиков принялся укладывать вместе с Петрушкой без большого разбора чулки, рубашки, белье мытое и немытое, сапожные колодки, календарь. Все это укладывалось как попало. Надо непременно быть готовым с вечера, чтобы на завтра никакой задержки. Селифан, постоявший минуты две у дверей, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестницы и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесывание? И что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная на завтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком где-нибудь в царевом кабаке? Или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердешная, и приходится оставлять вечернее стояние у ворот и политичное держание за белые ручки в тот час, когда нахлобучивается на город сумерки? Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи, дощей с городским мягким пирогом, с тем, чтобы вновь тащиться под дождь и слякоть и всякую дорожную невзгоду? Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у русского народа почесывание в затылке.